Сообразив, что в лагере противника объявлена побудка, Матвей поднялся и, развернувшись, побежал к своему десятку. Спустя примерно полчаса он ворвался в тупик и, жестко подняв своих стрелков, приказал готовиться. Казачок, назначенный под Ясаулом посыльным, внимательно выслушал доклад парня и, кивнув, помчался к засаде. Сам же Матвей, глотнув воды из кожаной фляги, зябко передернул плечами и, оглядевшись, приказал: «Прячьтесь все, а я гляну, чтоб никого видно не было». Понимая, что от этого зависит их жизни, казаки тут же залегли за выбранные валуны. Несколько раз пройдясь по тропе туда и обратно, Матвей внимательно всматривался в тупик с самых разных ракурсов и, убедившись, что никого не видно, негромко сообщил: «Добре спрятались, но имейте в виду, когда горцы поедут, даже дышать через раз придется. Не шебуршить, не чихать, а главное, оружием не размахивать. Не приведи Господи, железом кто брякнет, нас тут всех и положат. Отбиться просто патронов не хватит». «Верно сказал», — одобрил Егор. «Долго их ждать-то? Думаю, часа через три будут», — прикинув расстояние и скорость колонны, — ответил парень. «А чего ты тогда сейчас нас всполошил?» Тут же спросил все тот же болтун. «Чтобы проверить все и время дать перекусить да приготовиться», — угрюмо буркнул Матвей, которому этот говорильщик уже начинал действовать на нервы. «Только шибко перед боем не наедайтесь, а еще лучше просто воды попейте». «Чего это?» — не унимался болтун. «А того, что ежели на сытый живот пулю в брюхо получишь, не выживешь, даже ежели до доктора довезут. Изнутри гнить все станет», — злым голосом пояснил Егор. «Делай, что сказано, после языком молоть будешь». Десяток, выслушав эту отповедь, дружно взялся за фляги. Матвей, устроившись у выхода на тропу, то и дело поглядывал в сторону, откуда ожидал гостей. Потом, припомнив, сколько там поворотов, поднялся и, отдавая карабин Егору, попросил: «Дядька Егор, пригляди тут покуда, а я до следующего поворота прогуляюсь. Разбредаться им не давай», — кивнул он на бойцов. «Добре, сполню», — решительно кивнул казак, принимая оружие. Рысью добравшись до следующего поворота, Матвей присел на очередной валун и принялся вслушиваться в звуки гор. «Это только кажется, что в горах всегда тихо. На самом деле горы живут своей жизнью. Где-то крикнет птица, где-то пробежит ящерица, сорвется со скалы камешек. А к тому еще и ветер то и дело шевелит лежащий на тропе песок. И пусть его немного, но едва слышный шорох все равно отражается от скалы и создает свой непередаваемый фон. Так что шаг сотни кованых коней парень услышал загодя, даже несмотря на то, что горцы еще были далеко за поворотом». Вскочив, Матвей галопом помчался в сторону засады. Влетев в тупик, парень сходу приказал, подхватывая свой карабин: «По местам, минут через 10 они тут будут». Плюхнувшись на заранее расстеленную кошму, он быстро проверил оружие и, накинув на голову капюшон комбиза, устроился так, чтобы из-за камня виднелся только край головы. Нужно было наблюдать за прохождением горцев. Его камуфляж неплохо сливался с окружающим пространством, словно валун покрылся серым мхом. Казаки замерли, вслушиваясь в тишину. «Идут», — еле слышно выдохнул все тот же говорун. «Прибью, заразу», — прошипел про себя Матвей, усилием воли оставаясь на месте. То, что горцы идут, сомнений уже и так ни у кого не было. Перестук копыт эхом отдавался от скалы, и не услышать его мог только глухой. Минут через 5 на тропе появились первые всадники. Крепкие, матерые мужики средних лет, с хорошим оружием и на добрых конях. Судя по одежде, это были лучшие воины собранных кланов. Обычно такие и движутся впереди, показывая всем остальным, кто тут главный. Колонна двигалась по 2 всадника в ряд, так что Матвей, чтобы хоть чем-то себя занять, принялся их пересчитывать. В итоге вместе с возчиками на 3 арбах по тропе прошло, по его подсчетам, 143 человека. Это было по местным меркам серьезное войско. Обычно в клане набиралось до 20 опытных воинов и примерно столько же молодых бойцов. И это в случае, если клан считался из тех, что называли большими. В обычных воинов было и того меньше. Да и оружие у них было попроще. Тут же все были вооружены огнестрелом. Матвей даже луков не заметил. Выждав еще минут 5, парень бесшумно поднялся и, пробежав к выходу на тропу, осторожно выглянул. Последняя арба как раз сворачивала за скалу. Убедившись, что арьергарда или просто отставших нет, Матвей повернулся к своему десятку и тихо приказал: «Строиться». Быстро поделив свое воинство на первый и второй, он коротко объяснил казакам задачу и, передернув затвор, скомандовал: «Первые номера, занять позиции. Головы не высовывать и стрелять только прицельно. Вторые номера, без команды не вылезать и меня слушать в оба уха. Как прикажу, с первыми местами меняться. Пока вы стреляете, они успеют перезарядиться. Все ясно, ясно, так же тихо отозвались бойцы, занимая уже присмотренные места. Обходя тела, Матвей проводил контроль, помня старую казачью поговорку. Врага щадить, по станицам вдов плодить. Добравшись до очередного тела, дородного, с окладистой бородой воина, парень уже собирался всадить ему кинжал в грудь, когда горец, хрипло закашлившись, что-то пробормотал по-турецки. В прежней жизни Матвей несколько раз ездил на отдых в Турцию, так что несколько фраз, в том числе и ругательных, запомнил. Быстро обыскав мужика, Матвей разорвал черкеску и рубаху у него на животе и, найдя входное отверстие от пули, удивленно хмыкнул. Кто-то из стрелков умудрился вогнать пулю ему в левый бок, чуть выше пояса, то есть никаких особо важных органов задето не было. Ранение было сквозное и турок потерял много крови, но при лечении и уходе все еще может обойтись. Конечно, он мог и ошибиться, некоторые горские народы говорят на языках, основой которых является тюркский, но тут он был почти уверен. Взъерошив себе чуб, Матвей с кряхтением перевернул тело на живот и принялся вязать ему руки. Потом, кликнув на помощь одного из своих стрелков, привалил турка к валуну и принялся делать перевязку. Благо у самого османа исподнее было чистым. Так что, распустив его нижнюю рубашку на полосы, парень наложил на рану плотный тампон и, перетянув ему торс, пару раз хлопнул ладонью по физиономии. «Уй, а на сине один», — выругался турок, неловко дернувшись. «Свою вспоминай, басурман», — вяло огрызнулся Матвей, в очередной раз хлопнув его по щеке. «Понимаешь меня, ёб-два, ну и хрен с тобой, старшины пятками в костер сунут, сразу поймешь», — фыркнул парень, поднимаясь. «Казаки, одного коня сюда давайте». Тут живой нашелся, скомандовал он, оглянувшись на своих бойцов. Во время боя горцы, которые пытались вырваться из засады, выскакивали по тропе прямо на них, и казаки старались отстреливать всадников, помня, что кони — это часть добычи. Так что два десятка коней уже было отловлено из гуртована в один цук. Егор, отвязав одного коня, подвел его к парню и, окинув пленного заинтересованным взглядом, задумчиво спросил: «Думаешь, турок?» «Ну», — ругался он точно по-турецки, — усмехнулся Матвей. «Так ругаются они все, почитай, одинаково», — понимающе усмехнулся Егор. «Да и хрен с ним, старшины разберутся. А даже ежели не турок, можно будет выкуп взять. Они-то с наших берут. Или сменяем его на кого из наших. А то добре», — оживился казак. «Через седло перекинем, или как?» «Через седло нельзя. Ему пулю в брюхо вогнали. Может от боли помереть или кровью и зайдет. Сажать придется», — вздохнул парень, окидывая турка мрачно задумчивым взглядом. «Тогда вон туда его давай, на валун. А с него уже в седло посадим», — оглядевшись, предложил Егор. «Он же, пес, небось пудов 7 весит. Надорвемся подсаживать». «Это верно», — усмехнулся Матвей, за шиворот вздергивая пленного на ноги. Подтащив его к валуну, он жестами показал, что нужно делать, и турок, покачиваясь, с грехом пополам взобрался на камень. Егор подвел коня, и пленный, плюхнувшись в седло, глухо застонал. Потом, облизав сухие губы, нашел взглядом Матвея и, слегка тряхнув головой, тихо попросил: «Суверь-три, чего это он ругается?» Тут же насторожился Егор. «Воды просит, крови много потерял, потому и пить хочет», — пояснил Матвей, поднимаясь на камень и снимая с пояса флягу. «Так ты что, турецкий знаешь?» — удивился Егор, наблюдая, как парень поит пленника. «Несколько слов только. Те, которые и у турок, и у горцев, и степняков звучат одинаково», — быстро ушел Матвей в глухой отказ. «И то хлеб», — усмехнулся казак. «А я так совсем не в зуб ногой. Лопочут чего-то, а чего, к чему и не разобрать. Бывает», — философски протянул парень, спрыгивая с валуна и забирая у него повод коня. «Все собрали?» — сменил он тему. «Все. Вот только что с телами делать станем», — озадачился казак. «По их вере, покойника положено до заката схоронить. На коней всех», — подумав, решительно приказал Матвей. «В лагерь свезем, а там как старшины решат. Все одно тут их хоронить негде». «Да уж, в скалу не положишь», — криво усмехнулся Егор, направляясь к лошадям. Десяток, собрав трофей, быстро погрузил тела горцев на коней и шагом направился в предгорье. Спустя примерно 3 часа они вышли к кромке леса и тут же были встречены секретом, явно выставленным тут на всякий случай. Слух об их возвращении разнесся по лагерю моментально. Казаки не успели еще дойти до костров, где кашевары готовили кулеш и кипятили воду для чая, а их уже перехватил посыльный и направил прямиком к костру командиров. Встретившие их подъясаулы внимательно осмотрели каждого бойца и, убедившись, что все целы, и кроме нескольких царапин никакого ущерба десяток не понес, в один голос спросили, кивая на пленного: «Шо за гусь?» «Думаю, осман это», — взъерошив чуб, вздохнул Матвей. «Ранен не шибко, вот я и решил, пусть поживет покуда. Может, чего интересного знает, что и нам бы знать не мешало. Ай, молодца!» С довольным видом хлопнул его по плечу подъясаул стремя. «Терцы как раз просили кого живым прихватить, коль получится. Обещали честь по чести полон выкупить. Пусть забирают», — отмахнулся Матвей, протягивая ему повод коня. «Передам», — решительно кивнул стремя. «А деньги после привезу. Пусть в полонный сбор их отдадут. А ежели я ошибся, и он из горцев, на кого из наших его сменяют», — ответил Матвей, отдавая пленного. «Люба», — одобрительно кивнул подъясаул, — «отдыхайте покуда. А мертвых вон туда свезите», — ткнул он пальцем куда-то в сторону. Бойцы десятка направились в указанную сторону, а Матвей отправился в обоз. Нужно было переодеться и привести себя в порядок. Ходить по лагерю в камуфляже — значит нарываться на насмешки и, возможно, даже проблемы. В темноте его в таком виде запросто можно было за лешего принять. А стало быть, схлопотать пулю от особо впечатлительного караульного можно было играючи. Добравшись до телеги, где оставил своих коней и вещи, Матвей поздоровался с пожилым обозным и принялся переодеваться. Сменив камуфляж на черкеску и умывшись в соседнем ручье, он вдруг почувствовал, что отчаянно проголодался. Понимая, что до ужина еще далеко, парень быстро осмотрел коней и, убедившись, что с животными все в порядке, достал из мешка сухпай. Наблюдавший за ним обозный, попыхивая трубочкой, негромко посоветовал: «До кошевого сходи, поспел кулеш у них, заодно и чаю горячего попьешь». Старшины сразу велели горячего сварить. «Зябко. Благодарствуй, дядька», — вежливо поблагодарил Матвей и, прихватив из мешка котелок, отправился к костру. Заметивший его кошевой молча навалил почти полный котелок кулеша и, протянув толстый кусок хлеба, тихо буркнул: «На здоровичка, парень. Добре вы там повоевали, ни один басурман не ушел, на то засаду и затевали», — кивнул Матвей. «Тут-то все целы, слава богу, обошлось. Есть несколько поранетых, да уберег Господь, не сильно. А у вас, камешками, что пули из валунов выбивали, нескольких поцарапало, а так тоже обошлось», — усмехнулся Матвей с заметным облегчением. Только теперь он понял, что все это время внутри у него сидела сжатая пружина, ответственность за вверенных ему людей. И вот теперь, когда все закончилось, эта пружина начала медленно распускаться. Присев у костра, Матвей с удовольствием запустил зубы в хлеб и принялся шустро орудовать ложкой. Сыто отдуваясь, он с благодарным кивком принял у кошевого кружку с чаем и, грея ее глиняные бока пальцы, ощутил, как его клонит в сон. Подошедший к костру обозный, заметив его состояние, едва заметно усмехнулся и, не выпуская чубука трубки из зубов, предложил: «Ступай пока вон в телегу да поспи, надо будет, я тебя разбужу». «Благодарствую, дядька», — бледно улыбнулся Матвей. «Ступай, ступай», — осторожно подтолкнул его обозный. «Знаю, как опосля боя спать хочется, особливо ежели бой горячий был». Сообразив, что спорить и доказывать что-то боевому ветерану просто глупо, Матвей не торопясь допил чай и поплелся в указанную сторону. Подвинув чьи-то мешки и взбив солому, он накинул на нее свою кошму и, раскатав бурку, улегся в телегу. Уснул парень едва не раньше, чем коснулся головой своего вещмешка, который использовал вместо подушки. Разбудил его гул голосов и конское ржание. Высунувшись из-под бурки, Матвей обвел лагерь сонным взглядом и, не понимая, что происходит, начал выбираться из телеги. «Собирайся, паря», — с улыбкой велел все тот же обозный. «Обратно ехать пора». «Это что же, я тут всю ночь спал?» — растерялся Матвей. «Да тебя не добудиться было. Как лег, так словно помер. Видать, крепко ты умаился», — тихо рассмеялся казак. «Ох, прости, дядька. Я ж, выходит, место твое занял», — сообразил парень, вспоминая кое-что из правил походной жизни. «Господь с тобой, казачок, зато отдохнул. А я и у костра добре выспался», — отмахнулся обозный. «Седлай коней, выходим скоро. Да, вот еще, возьми, поснедай. Завтрак-то ты проспал, а в дороге голодным брюхом бурчать не след. Благодарствуй, дядька. Уж и не знаю, чем отдариться, смутился Матвей, принимая котелок с кулешом. Даст Бог, сочтемся, одобрительно усмехнулся казак в ответ. Поставив котелок на телегу, Матвей сбегал к ручью и, быстро умывшись, вернулся обратно. Смолотив кулеш, он запил его кружкой уже остывшего чая и, быстро сполоснув посуду, принялся седлать коней. Буян, так и проходивший в табуне, недовольно пофыркивал, то и дело принимаясь плясать на месте. Горячему жеребцу явно не терпелось пуститься вскачь. Добрый жеребец, горячий, одобрительно проворчал обозный, запрягая в телегу пару серых меринов. Так для службы и брали. Для работы вот эти имеются, ответил парень, оглаживая заводного Каурова. Буян, ревнуя, тут же попытался укусить соперника. Не балуй, черт, со смехом отпихивая его морду, проворчал Матвей. Ревнивый, то добре, такой и в бою не подведет, и раненого не бросит, усмехнулся обозный, ловко затягивая подпруги на своих конях. Его еще учить да учить. Под седло да в оглобли приучили, а чего серьезное не знает, отозвался Матвей, закидывая на Каурова переметные сумы. Кошевые погрузили в телеги припасы и уже отмытые котлы, и сотня начала выстраиваться на проселке. Десятники быстро проверили наличие личного состава, и вскоре раздалась команда к началу движения. Матвей чуть сжал колени, и Буян тут же двинулся быстрым шагом. «Матвей!» Послышалось сзади, и парня догнал десятник Михей. «Чего, дядька Михей?» Повернулся к нему парень. «Как стрелки твои, не подвели. Справно все, только одного я бы больше в такие засады не ставил. Витька, что из молодых? Стрелок он добрый, а вот терпежу не имеет, и молчать не может. На него уж и я, и дядька Егор рычали, а все одно норовил сказать чего, словно его черт за язык тянет, и на одном месте долго сидеть не способен, шило в заднице. В общем, в прямом бою он управится запросто, а вот для засады никак не приспособлен. Есть у него такое», качнув головой, вздохнул десятник. «Вроде и вой добрый, и стрелок, каких поискать, а вот ждать совсем не умеет. Словно и вправду шило в заднице и за язык кто тянет. Думал, хоть в засаде поймет, что дело непростое и норов прибрать потребно. Да, видать, не судьба. Ну, так и ставь его в лаву. В строю ему самое место будет. Заодно и присмотрит кто из старших, чтобы в горячке голову не совал куда не надо». «Подумаю», задумчиво кивнул казак. «А Егор тебя хвалит, бает, что засаду ты устроил толково, и сам особо присматривал, как казаки за камнями ховались. Так дело-то серьезное поручено было. Не приведи Господи, шевельнулся бы кто, или чего паче, чихнул. Там бы и сгинули все», развел Матвей руками. «Добре тебя пластуны выучили», одобрительно усмехнулся Михей. «Ладно, так старшинам и поведаю. Справился ты с уроком. Благодарствуй, дядька Михей». Только и нашелся парень. В станицу полусотня входила с триумфом. Ведь уходили они драться с неизвестным количеством врагов, а вернулись все, до единого. Да, несколько раненых было, но ни один из них не был ранен тяжело, а значит, очень скоро все эти казаки встанут в строй. Полусотня выехала на церковную площадь и, выстроившись, остановилась. Вышедшие из общественного дома старшины, встав в один ряд, дружно отдали вернувшимся честь, и над площадью раздалось громогласное «Ура!». Подъясаул, выехав из строя, развернул коня и, улыбнувшись, громко произнес: «Езжайте по домам, казаки, вы свою службу исполнили. Спаси Христос, православные, Люба!» Раздалось в ответ «Разойдись!» Подал стремязычную команду, и Матвей, чуть толкнув каблуками коня, направил его к дому. Из собравшейся толпы вынырнули Григорий, Настасья и Катерина, которую женщина тянула за собой на буксире. Остановив Буяна, Матвей спрыгнул с седла и, шагнув к ним, крепко обнялся с отцом. Потом, прижав к себе мать, улыбнулся девушке, негромко спросив: «Как вы тут, да чего нам сделается-то?» Тут же завелась Настасья: «Мы ж дома сидели. Ты-то как, живой, здоровый и даже не похудел?» Усмехнулся Матвей в ответ. «Да ну тебя, зубоскал!» Рассмеялась Настасья, шлепнув его по литому плечу. «Домой пошли. Ты-то как, Катюша?» Уже прямо спросил парень, с улыбкой глядя ей в глаза. «Слава Богу, не голодаем», улыбнувшись, ответила Катерина. «Муки вдосталь», не унимался Матвей. «Малые сыты, все слава Богу», кивнула девушка, продолжая соблюдать положенную дистанцию. «Вечером к нам приходите», решительно скомандовала Настасья. «Я там наготовила всякого, заодно и малые твои пирогом сладким побалуются. Благодарствуй, тетка Настасья», — коротко поклонилась Катерина. «Да брось ты кланяться», — отмахнулась казачка. «Я с дальним прицелом зову, отпразднуем, а после станешь мне с посудой помогать», — лукаво усмехнулась она. «Будем», — рассмеявшись, пообещала девушка. «Когда приходить-то? А вот часа через три и приходите. Как раз Матвей в бане отпарится, да вещи разберет. Будем», — повторила Катерина и, развернувшись, быстрым шагом скрылась в толпе. Обняв мать за плечи, Матвей не спеша зашагал к дому, ведя коней в поводу. Григорий, не удержавшись, принялся выспрашивать, как и что было, так что Матвею пришлось пересказывать все события едва ли не поминутно. Слушая его, Настасья то и дело тихо ахала, закрывая рот уголком платка. Григорий же, слушая сына, только одобрительно кивал. При этом взгляд его просто лучился гордостью и довольством. Впрочем, ему было чем гордиться. В таком раннем возрасте получить под команду десяток бойцов и провести бой без единой потери, в этом времени значило многое. Уяснив, что с трофеями придется подождать, и что на каждого из десятка приходилось по два коня, кузнец хмыкнул и, кивнув, коротко буркнул: «Разберемся. Старшины не обманут». Рассказ же о пленном, отданном терцам, вызвал у Григория настоящий приступ гордыни. От души хлопнув сына по спине, казак поправил усы и, окинув улицу орлиным взором, решительно заявил: «Добре решил, сын. Правильно. Особливо про обмен. Я одного никак в толк не возьму», — помолчав, неожиданно признался Матвей. «Мы ж вроде так не воюем. Чего это старшины решили засаду устроить?» «Так ты ж сам все сказал», — рассмеялся Григорий. «В тех местах лавой не пойдешь, на клинок их не взять было, да и много их против вас было, так что все верно было сделано, и ворога побили, и сами живыми вернулись. Все одно это не война, а набег разбойничий. Мы ж с горцами да степняками не воюем, так, колотим иной раз друг дружку, не более. В общем, не бери дурного в голову, все верно было, и ты верно все делал». «Поверить не могу», — тихо вздохнула Настасья, вклиниваясь в их разговор. «Во что?» — насторожился Матвей. «В то, что вырос ты. Совсем вырос. Вон, уже казаками в бою командуешь», — вздохнула женщина. «Ну, ты, мать, совсем сдурела?» — возмутился Григорий. «Смирись уже. Вон, скоро женится, глядишь, придется внуков нянчить». «Скорее бы уж», — усмехнулась Настасья, бросив на сына лукавый взгляд. «Ну, тут уж как бог даст», — нашелся Матвей, делая вид, что сказанное его не особо касается. «На бога надейся, да сам не плашай», — тут же поддела его Настасья. «Тут одного божьего соизволения маловато будет, самому постараться придется. Кахаем, ну ты, мать, совсем уж», — смущенно цыкнул на нее кузнец. «Ага, а то мне двоих детей ветром надуло». «Молчи уж», — сходу наехала на него казачка. Слушая их перепалку, Матвей заметил, что им обоим этот спор доставляет удовольствие. Родители перекидывались колкими фразами, при этом глядя друг на друга горящими глазами. «А ведь они и вправду друг друга любят», — подумал он, невольно придерживая шаг и осторожно передвигая мать поближе к отцу. Увлекшись, Настасья и не заметила, что оказалась рядом с мужем, и теперь за плечи ее обнимает не сын, а муж. Шагая следом за ними, Матвей только тихо улыбался, внезапно ощутив, что просто счастлив, слушая их. Ведь своих родителей он потерял рано, и что такое настоящая семья, представлял только по рассказам деда, добывая в семьях школьных друзей. А чтобы вот так, видеть все самому, вживую, такого у него никогда не было. «Ты чего улыбаешься, Матвейка?» — вырвал его из размышлений вопрос отца. «На вас смотрю и понимаю, что тоже так хочу», — не подумав, сходу заявил парень. «Как так?» — не поняла Настасья. «А чтоб спорить, и без обид, чтоб ругаться и не ссориться, чтоб тепло в доме было», — несколько сумбурно принялся пояснять Матвей. «Даст бог, сложится, сынок», — тепло улыбнувшись, тихо ответила Настасья. Кивнув, Матвей завел коней во двор и принялся расседлывать их. Обиходив коней, парень аккуратно прибрал всю сбрую и, забрав вещи, отправился в дом. Требовалось разобрать мешки и почистить оружие, так что, пока баня топилась, он успел навести в своем хозяйстве полный порядок и, прихватив чистое и исподнее, отправился мыться. Напарившись до одури, Матвей вернулся в дом и, едва переступив порог, чуть не упал от удара по обонянию. Настасья постаралась. Одуряюще пахло свежим хлебом, выпечкой, роскошными копченостями. В общем, стол просто ломился от угощений. Григорий, заговорщицки подмигнув сыну, спустился в подпол. Усмехнувшись, Матвей прошел на свою половину. К приходу гостей нужно было одеться и быть при полном параде. Все одно, кроме Катерины, еще кто-то из соседей на огонек заглянет. Так и вышло. Пока он надевался и причесывался, в доме появился старый Елизар. Выйдя на родительскую половину, Матвей вежливо поздоровался с учителем и, присев на лавку, настороженно уставился на старика. «Говорил я с Михеем», — расправив усы, не спеша заговорил казак. «Хвалит он тебя, Матвей. Байт, умеешь ты людьми командовать. И бой видишь, и людей в бою. И что, очертя голову, в драку не лезешь, больше за своими присматриваешь. А как иначе?» — пожал Матвей плечами. «Мне тех казаков поручили, выходит, я за каждого из них в ответе. Вот и получается, что мне не столько драться, сколько смотреть надо, как у них идет, и ежели что, на помощь прийти». «Верно рассудил», — одобрительно кивнул Елизар. «А что ты про засаду на тропе придумал, тоже верно». «Верно, выходит, и весь бой обдумал, и за казаками своими приглядывал. Так, выходит так», — кивнул Матвей, не очень понимая, к чему все эти расспросы. «Прав был Михей, быть тебе десятником через пару лет», — разом повеселев, подытожил Елизар. Разговор прервал вежливый стук в дверь. Легко поднявшись, Григорий сам распахнул створку и, отступив, с улыбкой пригласил: «Входите, пострелята». В дом, сдергивая с головы папаху, шагнул мальчишка лет 5. Следом за ним, чуть надувшись, вошли две девочки-погодки, а за ними проскользнула и сама Катерина. «Здравы будьте, казаки», — с серьезной моськой поздоровался мальчишка, чинно крестясь на образа. «И тебе здоровья, казачок», — усмехнулся Елизар, как самый старший среди собравшихся. «Проходи, присаживайся, гостем будь», — пряча улыбку, пригласил Григорий, указывая на лавку. «Благодарствую», — отдавая папаху сестре, коротко поклонился мальчик. «Ну, Димку я знаю, виделись не раз. А вас как зовут, красавишны?» — повернулся Матвей к девочкам, жавшимся к Катерине. «Лада, Рада», — тихо ответили девочки. «А как?» — удивленно хмыкнул Матвей, бросив на старого казака быстрый взгляд. «А меня, Матвей, вот и познакомились. А это ты Катюхе коня подарил?» — с интересом разглядывая его, спросила Лада, которая явно была побойчее. «Было дело», — улыбнулся парень. «А зачем? Ты на ней жениться хочешь?» — тут же последовал вопрос. «Ладка», — заливаясь румянцем, поспешила одернуть сестренку Катерина. «Даст Бог, ежели сложится, женюсь», — спокойно кивнул Матвей, пряча улыбку в уголках губ. «О, пришли», — выглянула Настасья из кухни. «Сюда ступайте, стрекозы, мне тут помощь ваша потребна». Прихватив сестер, Катрина едва не бегом кинулась в указанном направлении. Елизар, проводив ее взглядом, одобрительно кивнул и, повернувшись к парню, негромко поинтересовался. «Решил, значит?» — «Решил», — спокойно кивнул Матвей. «Да и батюшка советует», — еще тише добавил он. «Старая кровь», — понимающе кивнул казак. «А ты, Гриша, что думаешь?» «А чего тут думать? По мне, лишь бы у них сложилось», — вздохнул кузнец, ероша сидеющий чуб. «Думаю, батюшка ему добра желает, потому и совет такой дал. А языков длинных не убоишься?» — повернулся Елизар к парню. «Собаки лают, а ветер носит», — отмахнулся Матвей. «По мне, лишь бы она хозяйкой да матерью доброй была, а остальное приложится». «Не так все просто, Матвей», — вздохнул старик. «Оно понятно, что не просто», — в тон ему вздохнул парень. «Да только где ж взять такую, чтоб именно для меня была? Так всю жизнь искать можно, до седых волос, а все одно бирюком останешься. А тут вроде и сама хороша, и хозяйка справная. Да и слово батюшкино, оно дорогого стоит. Глядишь, и сложится». «Это ты верно сказал. Слово его дорогого стоит. Ну да ладно, там видно будет, как оно пойдет. А коли кто задирать тебя станет, сам не вяжись. Мне скажи, уж я найду, как тому болтуну язык окоротить. Благодарствуй на добром слове, дядька Елизар. Да только не по мне это, за чужую спину прятаться. Сам управлюсь. А ты, сынок, не горячись. Я ведь не просто так говорю. Ты, парень, силы своей не знаешь. Приложишь раз со всей дури, а болтуну тому вдруг карачун и привидится. Кулак у тебя такой, что удар, как тот жеребец легнет. Помню, как ты один шестерых на заднице усадил. Я тебе беды не хочу. Ну, бог не выдаст, свинья не съест. Я ведь, дядька, первым никого не трону. В станице, почитай, все знают, не люблю баловства пустого да бахвальства глупого. Но уж если кто сунется, прости», — Матвей развел руками, всем своим видом выражая сожаление о судьбе такого дурака. «Поношения себе или семье своей не стерплю. Знаю, потому и хочу упредить, понимающе усмехнулся Елизар. «Ну да бог с ним, будь, как будет, хватит, казаки, лясы точить, к столу гуляйте», — весело позвала Настасья, вынося из кухни чугунок с чем-то аппетитно пахнущим. После того памятного похода Матвей снова погрузился в работу. Дел в кузне хватало, но кроме обычных дел он старательно превращал обычную мастерскую в небольшую мануфактуру, где имелись различные станки, толковые нарезные и измерительные инструменты, даже небольшая химическая лаборатория. Во всяком случае, наносить на металл рисунок травлением у него получалось. Само собой, денег на все это уходило много, но Григорий, давно уже сообразивший, что сын знает и умеет гораздо больше него самого, даже не пытался вмешиваться, старательно поддерживая парня во всех его начинаниях. Такая покладистость опытного кузнеца Матвея несколько напрягала, так что в один из дней, когда в кузне никого постороннего не было, он задал отцу прямой вопрос. «Бать, а чего ты перестал со мной спорить? А потому, как глупо это», — пожал кузнец могучими плечами. «Я вижу, что ты во всех этих делах дока похлеще меня. Если и могу в чем с тобой поспорить, так это в литье. Да и то скоро и тут меня обойдешь», — усмехнулся он, присаживаясь на соседний чурбак. «Да и сказали мне, что не все так просто с тобой», — тихо добавил он, покосившись на парня. «Кто?» — тут же насторожился Матвей. «Святослав», — коротко ответил Григорий, — «всего не открыл, но признал, что за тобой сам пращур присматривает и что нужен ты ему, очень. И ты поверил?» — удивился парень. «Попробуй тут не поверить, Коля, после того разговора мне 3 ночи подряд один и тот же сон снился», — смущенно признался кузнец. И голос такой, гулкий, словно колокол. «Не лезь, мол, гуторит, твое дело молчать да помогать. Тогда, мол, все в семье добре будет». «Вот и молчу», — вздохнул казак, всем своим видом выражая неодобрение таким положением дел. «Прости, бать», — чуть помолчав, повинился Матвей. «Я и не думал, что все это еще и по тебе ударит. Тебе-то с чего виниться?» — пожал плечами Григорий. «То ж не ты затеял, я тебе больше скажу. Поначалу я думал, что ты примешься все под себя гнуть, а нет, молодца, чтишь родителя. А как иначе-то, бать?» — растерянно проворчал Матвей. «Это ж ты меня всему научил, а то, что я после узнал, оно на твою науку наложилось. Без нее у меня б ничего не вышло. Знаешь ведь, как говорят, из пустого кувшина не напьешься. Горская поговорка», — кивнул кузнец. «Слышал. Ну да бог с ним. Ты скажи лучше, что делать станем. С чем именно?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Булатные клинки мы сейчас все в арсенал казачий сдаем, а что по осени продавать станем, из остатков ножи ковать будем», — подумав, предложил парень. «Думаю, их лучше брать будут, добрый нож и крестьянину потребен, а настоящее оружие лучше нашим отдавать, тем более что нам за них и платят добре». «Ну, тоже верно, бать, ну ты сам вспомни, в прошлую ярмарку у нас всего 1 пару купили, да и то офицеры из титулованных, а где их столько набраться, чтобы на каждой ярмарке покупали, а ножи завсегда купит. К тому же, они все одно дешевле тех кинжалов будут». «Ладно, спорить не стану», — подумав, кивнул Григорий. «У тебя вечно выходит так, как придумал. Да и не особо нужна нам та ярмарка», — ляпнул Матвей, устав спорить. «А вот это ты зря», — тут же отреагировал кузнец. «То, что ты трофеем денег добре взял, никому знать не надобно. А с ярмаркой завсегда сказать можно, что там и заработали». «Верно, не подумал», — смущенно усмехнулся Матвей. Их разговор прервал влетевший, словно на пожар, мальчишка. Едва не юзом остановившись у дверей, паренек огляделся и, увидев Матвея, во весь голос заорал. «Матвей, тебя старшины кличут, скорее давай, быстро только кошки плодятся», — проворчал парень, поднимаясь и принимаясь отмывать руки от угольной пыли. «Да быстрее ты», — взвыл мальчишка от избытка чувств. «Шо, горит где?» — иронично поинтересовался Матвей. «Там к старшинам куча полиции приехала. Часа полтора чего-то судили-рядили, а после велели тебя звать», — сумбурно пояснил мальчишка. «Так кто велел-то, полиция или старшины?» — на всякий случай уточнил Матвей. «Да старшины же», — приплясывая от нетерпения, ответил постреленок. «Ну, раз старшины, значит, я тем паче должен вид иметь какой положено, чистый и опрятный, потому как я казак реестровый, а не мастеровой артельный». «Так сказали быстро», — не унимался мальчишка. «Сказано, быстро только кошки плодятся. Стой и жди», — жестко осадил его Григорий, приводя себя в порядок и прикрывая дверцу в горевшем горне. «Вместе пойдем, ответил он сыну на невысказанный вопрос. Спустя 10 минут после появления посыльного кузнецы вышли со своего двора и чинным, ровным шагом направились к общественной хате. Войдя в дом, они дружно перекрестились на образы и, не надевая папахи, повернулись к сидевшим за длинным столом старшинам. Тут же обнаружились и три полицейских чина, уставившихся на казаков с видом. «Мы про вас все знаем. Здравы будьте, господа казачества», — первым поздоровался Григорий. «И вам здоровья, казаки. Присаживайтесь, разговор к вам имеется», — также чинно отозвался Макар Лукич. «А вы, я смотрю, не торопились», — фыркнул полицейский с погонами поручика. «Колокола не звучало, выходит, и тревоги нет», — равнодушно не глядя на него, отозвался Григорий. «Кто из вас Матвей Лютый будет?» — вступил в разговор полицейский ротмистр. «Я», — коротко ответил Матвей. «Это выходит, ты в местном воинстве пластуном пишешься?» — уточнил ротмистр. «И пишусь, и являюсь. Не остался парень в долгу. Тогда собирайся. С нами поедешь», — приказал ротмистр, начиная вставать. «Куда это?» — не шевельнувшись, уточнил Матвей. «Куда скажут?» — отрезал поручик. «Это с каких пор казаками полиция командует?» — жестко спросил Григорий, поднимаясь. «Есть какой грех за ним? Круг казачий собирайте да сказывайте, в чем вина, а так просто не замай». «Погоди, Григорий», — попытался остановить его Макар Лукич, но вскочивший поручик не дал договорить. «Да ты, казак, ослеп, не видишь, с кем говоришь, да за такое разом можно в холодной оказаться». «Забыл, а я и не помнил», — презрительно усмехнулся кузнец. «А в холодную? Попробуй, тут тебе не деревня сиволапая, можем и в кинжалы взять, да ты». Подскочив, поручик схватился за кобуру, и тут в помещении звонко щелкнул взведенный курок. «Сядь, благородие, пока греха не случилось», — зло приказал Матвей, выразительно качнув стволом револьвера. «Ты понимаешь, что сейчас угрожаешь имперскому офицеру полиции?» — растерянным голосом поинтересовался ротмистр. «Да мне без разницы, кому, за свою семью я кого угодно порешу», — хищно усмехнулся Матвей, продолжая держать их на прицеле. «А ну, тихо все!» — рявкнул Макар Лукич, грохнув кулаком по столу. «Матвей, оружие спрячь! А вы, господа полиция, помолчите малость, не с вами разговор!» «Да вы тут совсем уже!» — снова завелся поручик. «Молчать! Вы сюда приехали помощи просить, а не мы к вам пришли, так что сидите молча, пока я дело не слажу!» — прорычал Лукич, глянув на офицера так, что тот невольно вздрогнул и поежился. «Силен дед», — одобрительно хмыкнул про себя Матвей. «Видать, недаром про него по сей день легенды ходят». Полицейские офицеры, заметно стушевавшись, замолчали, угрюмо поглядывая на кузнецов. Матвей же, плавно спустив курок, сунул револьвер за пояс и, придерживая его ладонью, вопросительно уставился на старшину. «В общем, дело тут вот в чем», — усаживаясь, заговорил Лукич. «На тракте горцы какого-то чина скрали. Господам полиции потребно знать, в какую сторону тот чин увезли. Для того им пластун и надобен. Так у них на то свои следопыты да дознатчики имеются», — пожал Матвей плечами. «К тому же, с того дня небось седмица прошла. Чего там теперь искать, по зиме-то? Откуда тебе знать, сколько прошло?» Тут же отреагировал ротмистр. «Ну, вы ж не из соседней деревни приехали», — фыркнул Матвей. «Сюда небось из самого Екатеринослава прибыли. Даже ежели верхом, 2 дня пути, а в колясках все 3 кладите. К тому же, время, пока до вас самих весть дошла, вот и выходит вся седмица». Ловко, одобрительно буркнул молчавший до этого подпоручик. «А чем тебе зима плоха? Ветра?» — коротко пояснил Матвей. «К тому же, седмицу назад еще морозы стояли, не сильные, а в степи все одно земля мерзлая, так что след искать до морковки на заговенье можно, и не поспоришь», — растерянно проворчал подпоручик, бросая на остальных офицеров недоуменный взгляд. «Сказано тебе, след найти надобно, значит, исполняй со всем прилежанием», — снова вскочив, зарычал поручик, став разом похожим на цепного кобеля. «Нечего мне там делать», — игнорируя его выпад, ответил Матвей, повернувшись к старшинам. «Нет там никакого следа, а даже если и был, то его давно ветром сгладило. Времени много прошло, это верно. Седмица, срок серьезный», — помолчав, задумчиво кивнул Лукич. «Да и непонятно в этом деле для меня много. Ежели чин тот скрали, тогда от кельи известно, что горцы. А ежели горцы, почему их не в горах ищут, а в степи?» Взгляд старика из задумчивого разом стал твердым и цепким, словно он уже целился в незваных гостей. «Видели их», — помолчав, нехотя ответил ротмистр. «Видак у нас имеется, как коляску нам нужную в сторону гор гнали, а за ней полтора десятка горцев скакало. «Коляску? Зимой?» – удивленно переспросил Матвей. «А что тут такого?» – пожал ротмистр плечами. «Мы вон тоже в коляске приехали. На сиденье да на ноги полость овчинную бросили и поехали. Голова в холоде, зато ноги в тепле. Так чего ж сразу за ними погоню не снарядили?» – осведомился Лукич, не сводя с ротмистра настороженного взгляда. «Узнали поздно, да и не поверили поначалу», – мрачно вздохнул полицейский. «В той коляске целый полковник ехал. Давно такого не было, чтобы кто-то рискнул на человека в таком чине напасть. Вот и не поверили. А с кем мы тогда в предгорьях месяц назад резались?» – фыркнул Матвей. «Вот мы и подумали, что врет тот видок. Горцев-то крепко окоротили. Оказалось, правда, спохватились, когда он к месту вовремя не приехал. Нам гонца прислали. Вот тут мы и кинулись. Да поздно», – мрачно вздохнул ротмистр. «Все одно, бесполезно туда ездить», – подумав, качнул Матвей чубом, заметив вопросительный взгляд Лукича. «Даже если и найду случаем след какой, все одно он в горах потеряется. Там камень везде, а на камне, как известно, следов не остается. Нам хотя бы направление верное узнать, в какую сторону его утащили», – вздохнул ротмистр. «В горах-то дорог мало, тогда уж можно будет круг поиска сузить. Это вы так думаете, а тот, кто полковника скрал, на одном месте сидеть не станет. Там от аула к аулу можно козьими тропами пройти. Бросит коляску у тропы, а сами верхами уйдут. Вот и окажется, что вы в одной стороне искать станете, а его давно уже в другое место увезли», – проворчал Матвей, мысленно проигрывая ситуацию. «Все равно делать что-то надо», – обреченно махнул ротмистр рукой. «К терцам езжайте», – нехотя подсказал парень. «У них среди горцев кунаки имеются. Те быстрее узнают, куда полковника вашего повезли. Да и выкуп за него, ежели требовать станут, все одно через них передавать придется. Иначе и денег, и человека лишитесь, а в степи вам искать нечего, только время зря потеряете». «Толково», — подумав, кивнул ротмистр, покосившись на своих подчиненных. Выезд в разъезд был назначен через 4 дня после того памятного разговора. Уже привычно заседлав буяна, Матвей проверил оружие и, сев в седло, улыбнулся провожавшим его родителям. К церкви он подъехал вторым. Десятник Михей, увидев парня, одобрительно кивнул и, жестом указав ему на место рядом с собой, коротко пояснил: «В этот раз помощником моим будешь. Ежели со мной чего, сам десяток поведешь. Сейчас всему десятку приказ отдам». «Все понял, понял», — удивленно кивнул Матвей. «Выходит, стычки ждем?» — уточнил он, пытаясь понять смысл всех этих телодвижений. «Всякое может быть. Старшины велели научить тебя, как правильно десятком командовать. Да и простым казакам уяснить надобно, что назначаю я тебя не просто так». «Ну, учиться я всегда готов», — кивнул Матвей, сообразив, к чему все это. Слова Лукича, что года через 2-3 он станет десятником, многое поставили на свое место. «Понятно, что неопытного казака просто так никто десятником не поставит, а значит, его нужно как следует обучить. И подобное объявление даст всем ясно понять, что это делается не просто так, а для подготовки нового командира». Пока он размышлял, подъехали бойцы десятка и, выстроившись в одну линию, вопросительно уставились на Михея. «В общем так, казаки, с этого дня Матвей Лютый мой помощник. Так старшины решили. Случись со мной чего, слушать его, как меня. Ежели кто чего спросить хочет или сказать, сейчас говорите, потому как после уже ничего менять не станем». «А чего тут говорить?» — пожал плечами Егор. «В бою я его видел, и как он командует, знаю. Добрый выбор». Бойцы из опытных, быстро переглянувшись, дружно закивали, а молодежь, недоуменно покрутив носами, просто промолчала. Им пока по сроку службы не положено было выступать. Понятно, что у каждого из парней были свои мысли на этот счет, но высказывать их поперек мнения ветеранов было глупо. Тот же Егор запросто двумя словами любого из них может ниже плинтуса опустить. Все это так явно проступило на физиономиях молодых казаков, что Матвей невольно усмехнулся. Парень отлично понимал, что свой авторитет среди бойцов десятка ему еще предстоит заработать. Убедившись, что возражать никто не собирается, Михей подал команду, и десяток направил коней к околице. Выехав в степь, десятник направил бойцов в сторону предгорий. Едва сообразив, куда именно они движутся, Матвей удивленно хмыкнул и, догнав десятника, негромко спросил. «Дядька Михей, не как старшины велели на всякий случай того полковника поискать?» «Знал, что догадаешься», — с довольным видом хмыкнул десятник. «Полиция к нам за помощью приезжала, да уехали несолоно хлебавши. Верно ты им сказал, сразу надо было казаков поднимать, но посмотреть, где там чего было, старшины велели. Парень ты внимательный, может и углядишь чего. К тому же, на той седмице, когда все случилось, оттепель была, или ты против?» Неожиданно спросил казак, повернувшись к нему. «С чего бы?» Пожал Матвей плечами. «Надо, так посмотрим. А ты добре?» Рассмеялся десятник, пришпоривая коня. Десяток широкой рысью двигался к предгорьям примерно часа полтора, а после начал загибать дугу в сторону Моздока. Выехав на тракт, казаки чуть придержали коней, и Михей, оглянувшись, жестом подозвал к себе Матвея. Указав на караванную стоянку, обложенную камнями с кострищем посередине, казак остановил коня и, оглядевшись, задумчиво проворчал, внимательно осматриваясь. «В общем так, Матвей, где-то рядом с этой стоянкой все и случилось. Они собирались на ночевку вставать, когда горцы налетели». «Погоди, дядька Михей», — озадачился парень. «Полковник полиции собирался в поле ночевать? Это как так? Про него сказывают, что мужик он боевой и рук запачкать не боится. А как оно там на самом деле, одному богу известно. Ладно, после погуторим», — взъерошив чуб, буркнул Матвей и шагом направил буяна к стоянке. Медленно двигаясь по спирали, он всматривался в мерзлую землю, пытаясь найти хоть какие-то следы коляски. После пятого витка внимание его привлекла странная колея, которой тут никак не должно было быть. Привстав в стременах, Матвей внимательно осмотрелся и, убедившись, что никаких других следов на тракте больше нет, двинулся дальше. Еще метров через 10, приметив на земле темное пятно, парень спрыгнул с седла и, присев на корточки, ковырнул пятно пальцем. «Чего тут?» — сходу спросил десятник, подъехав. «Похоже, кровь», — проворчал Матвей, растирая кусочек земли в пальцах. «Того полковника сколько человек сопровождало?» «Двое в конвое, денщик да кучер», — быстро ответил Михей. «Скажи парням, пусть округу осмотрит. Может, где тела припрятали?» Чуть подумав, попросил парень. Десятник отдал команду, и казаки рассыпались по окружающему пространству, высматривая ямы, распадки или кусты, где можно было спрятать убитых. Минут через 10 Матвей снова сел в седло и, разобрав повод, скомандовал. «Собирай ребят, дядька Михей, с собой они всех увезли, похоже». «Зачем?» — уточнил казак, отдав команду к сбору. «Затем, что место тут открытое, тела спрятать сложно, землю для этого копать горцы не станут, они с собой лопат не возят, проще труп через седло кинуть да к ближайшему оврагу увезти, и быстро, и найдут не скоро. Если вообще найдут, а им в таком деле тайну сохранить важно было». «Тоже верно», — подумав, согласился Михей. «И куда теперь? По следу поедем, пока его видно, а дальше, как бог даст», — не отрывая взгляда от колеи, ответил Матвей, чуть сжимая колени. Буян двинулся по тракту быстрым шагом, но не переходя на рысь. Матвей то и дело придерживал его, когда след становился вдруг слабым. В таком ритме они отмахали примерно верст 5. «Как думаешь, далеко они ушли?» — спросил десятник, догнав парня. «Раз дело к ночи, было, выходит, не должны были. Сам знаешь, ночью даже на тракте запросто можно коней сгубить. Выходит, где-то дальше у них стоянка должна быть. А ежели полицейские в Дракикова зацепить сумели, то и раненых обиходить потребно. Думаю, еще версты 3, и надо будет место их ночевки искать». 3, говоришь, задумался казак. «А ведь там дальше, у тракта, овраг имеется, в котором запросто можно на ночлег устроиться. И вода там имеется. Родничок малый течет. Тогда рысью пойдем», — решительно кивнул Матвей, сжимая колени. Азартно всхрапнув, буян тут же сменил аллюры, вырвавшись вперед, гулко забухал подковами по мерзлому тракту. Матвей продолжал отслеживать след, теперь даже не пытаясь придерживать своего скакуна. Жеребец легко вынес его на взгорок, и парень сходу увидел овраг, о котором говорил десятник. Судя по рельефу, весенние паводки размыли слабый грунт, и на его месте появилось это углубление в земле. Придержав коня, парень всмотрелся вслед и с довольной усмешкой понял, что не ошибся. След коляски сворачивал с тракта и уходил к пологому спуску во враг. Дождавшись остальных, Матвей указал на след и, чуть потянув повод, сообщил. Во враг они ушли, но нам лучше по краю пройти. Зачем? Не понял десятник. Ежели полиция захочет сама это место осмотреть, то им следы старые нужны будут. А мы всем десяткам там только затопчем все. Краем пройдем и сверху все рассмотрим. А надо будет, кто-то один спустится. Надо будет, на аркане спустим. Добре, поехали. Подумав, решительно кивнул десятник, направляя коня по самому краю оврага. Еще минут через 15 они оказались у отнорка, что тянулся от основного тела распадка. Придержав коня, Михей оглянулся и вопросительно выгнул бровь, глядя на Матвея. Кивнув, парень проехал вперед и, спрыгнув с коня, встал на самый край оврага. Внимательно осмотрев дно оврага, он медленным шагом двинулся вдоль отнорка, высматривая все, что могло показаться неправильным. Но метров через 30, пройдя точку, где в конце отнорок делал поворот, парень остановился и, махнув рукой, громко крикнул. «Нашел! Чего там?» – спросил Михей, первым оказавшись рядом с ним. «Коляску тут бросили», – ткнул пальцем Матвей в нужную сторону. «Так, казаки, два аркана вместе вяжите. Нам с Матвеем туда спуститься надобно», – приказал Михей, оглянувшись на подчиненных. Быстро сделав связку, казаки аккуратно спустили во враг Матвея и десятника и, рассевшись на корточках на самом краю, принялись с интересом разглядывать, что они там делают. Матвей, осторожно заглянув в транспорт, убедился, что следов крови на сиденьях нет, и, обойдя коляску по кругу, задумчиво проворчал. Похоже, полковника они целым взяли, вещей его нет. Осталось понять, куда они остальных дели. Может, тоже живыми увели, осторожно предположил десятник. Нет, дядька Михей, там на дороге крови много было. Так и стяжка раненого обычно льет, вздохнул парень. Да и не нужны им рядовые. За них никто выкуп платить не станет, потому как некому. И знают они мало, ежели только в полон, рабом. А тела тогда где? Не унимался десятник. Свежую осыпь искать надо, подумав, ответил Матвей, припомнив, как сам избавлялся от тел степняков. Ямы копать горцы не станут, а вот край оврага обвалить много ума не надо. И возни никакой, и падальщиков не приманишь. Может, там, задумчиво оглядевшись, ткнул десятник пальцем. Обернувшись, Матвей приметил песчаную осыпь, где упавший грунт отличался по цвету от остального. Подойдя поближе, парень осмотрел осыпь и, доставая нож, тихо проворчал. Похоже, через 10 минут работы широким трофейным ножом, парень выпрямился и, широко перекрестившись, мрачно проворчал. Они срубили всех, чтобы шума не поднимать. После сюда привезли и тут засыпали. А дальше куда пошли? Крестясь, задал десятник самый главный вопрос. Из оврага этого выход один, значит, обратно возвращаться надо, вздохнул Матвей, отряхивая руки. Казаки быстро вытянули их наверх, и вскоре весь десяток рысью возвращался к тракту, где овраг начинался. Доехав до спуска, Матвей снова спрыгнул с коня и принялся бродить по дну оврага, высматривая следы подков, ведущие наружу из этой естественной ловушки. Полтора десятка коней с наездниками не могли не оставить следа, так что минут через 5 парень уверенно вышел из оврага и, пройдя по следу метров 40, решительно заявил. «В ту сторону они пошли, в степь», — удивленно уточнил десятник. «Они ж горцы, куда им в степь? След туда ведет», — развел Матвей руками. «Да еще и непонятно, горцы ли это были», — проворчал он, продолжая разглядывать след. «Это как, у полиции видок же имеется?» Не поверил Михей. «А что тот видок видел?» Хмыкнул Матвей, взлетая в седло, не касаясь стремени. «Полтора десятка человек в черкесках, так это и казаки могли куда мимо ехать. Да и долго ли просто черкеску надеть? Он же к ним близко не подходил и разговоры с ними не разговаривал. Да и как он в темноте мог вообще чего-то разглядеть? Ты сам сказал, они на ночевку вставать собирались, когда случилось все. Выходит, дело уже в сумерках было». И верно, удивленно протянул десятник, почесав в затылке. «Что-то я о том и не подумал. Еще чего скажешь? Есть еще одна странность», — помолчав, кивнул парень. «По следу выходит, что половина коней у тех горцев от степняков. Это с чего ты так решил?» Тут же насторожился Михей. «А сам посмотри», — кивнул Матвей на следы. «Те, что побольше, от обычных коней. На таких и горцы, и мы ездим. А те следы, что поменьше, обычно кони степняков оставляют. У них и копыта меньше, и шаг короче. Да ты сам посмотри, степные кони в горах не приживаются», — помолчав,